When are you going to learn to keep to yourself? Keep your ears to yourself. Алло, ну потише там, я тут уснуть пытаюсь. Вашу мать, пошли вон отсюда! Чё ты раскомандовался-то? Потому что это мой дом. Слышь, ты помалкивай, ты сейчас нагну тут. У нас тут толпа бродяг и наркоманов во дворе. Нам нужна помощь. Серьезно? Мы бы с радостью вам помогли, но мы не хотим, чтобы нас уволили. Вы это о чем? Тут толпа вонючих бездомных. Они пугают моих детей. Вы должны что-то сделать. Да, понимаем. А среди бездомных есть нацменьшинства? А это что, важно? Конечно. Раньше мы могли их избивать, и никого это не волновало. Полицию ради этого пошли. Эй, Миш, хочешь арестовать пару бездомных? Только латиносов и прочих пить нельзя. Нет, спасибо. Да-да, в общем, нам тут и так нормально. Мы, знаешь, что подумали? Может, превратить отделение в школу гавайских танцев? Давай, сужмай! Они не приедут. Они должны приехать. Карен тащит в дом чертовы шприцы. Ну, плохо что. Копы не приедут, так что бездомных никто не распугает.